Милли. Мы подошли к невысокому красному кирпичному зданию с большими стрельчатыми окнами. «Вот мы и дома», — сказал Жан. И распахнул передо мной лакированную деревянную дверь. Я оказалась в просторном холле. На полу узоры с салатной, бежевой и черной плитки. На стене огромные старинные часы с бронзовыми стрелками. «Здесь когда-то была мастерская часовщика», — произнес он с улыбкой хозяина. «С тех пор ничего не изменилось, мы по-прежнему налаживаем тончайшие механизмы, следим, чтобы колесики двигались исправно. Мы ведь тоже отчасти часовщики, не правда ли?» Он говорил без остановки, воодушевленно, страстно, счастливый, что может показать кому-то свое детище. Я же, наоборот, старалась успокоиться, хотя сердце колотилось. Внимание не должно рассеиваться, когда приходится брести наугад, взвешивать каждое слово, следить за каждым движением, бояться, что тебя выдаст какое-нибудь замечание, предпочтение, что прошлое вырвется и все погубит. Пока мы шли, я видела людей, не поднимающих головы от компьютера. Тотальная сосредоточенность, напряженное служение. Нас, основных работников, всего шестеро, но нам помогают многие за пределами мастерской, добровольцы, волонтеры. Вы вскоре увидите и наших подопечных, само собой. Для гостей отведено всего 4 комнаты. Здесь живут те, кому особенно не посчастливилось, те, кто нуждается в помощи больше других. Впрочем, жильцы у нас не задерживаются. Знаете почему? Они обретают вкус к жизни, радость бытия, смысл, стержень, цель, самих себя, и больше не нуждаются ни в материальной помощи, ни в моральной поддержке. Тогда они становятся нашими соратниками и сами начинают помогать другим. Вскоре, Зельда, вы увидите, как сражается со злом наша славная когорта. Он крепко пожал мне руку. Вы тоже встанете с нами плечом к плечу. Светлая комната на втором этаже оказалась по площади такой же, как моя прежняя квартирка. Безупречные белоснежные стены, уютная темная старинная мебель, кровать, шкафчик, стол. Маленькая ванная за раздвижными дверями. Кухонька в нише, две электрические конфорки, микроволновка, кофеварка, небольшой холодильник в углу. Мы заботились о том, чтобы наши гости чувствовали себя свободными и независимыми, чтобы им было удобно. Вот, дорогая Зельда, ваш ключ. Вы дома, располагайтесь. Дома? Неужели взаправду? Настоящее чудо, дар небес. Та глава закончилась, началась другая. Знак свыше, что я не виновата. Несчастье случилось, их не вернешь. Но ведь я не могла их спасти. Разве убийцам посылают ангелов-хранителей? Жан постоянно говорил «мы», а не «я». И все-таки было заметно, что он здесь главный. Сотрудники и сотрудницы, сновавшие туда-сюда с папками, отвечавшие на телефонные звонки, обращались к нему почтительно, чуть ли не с благоговением. Он представил мне всех по очереди. «Сильви, Мишель, Фредерик». Я смотрела на него с удивлением. «С виду неприметный, обыкновенный», а добился всеобщего непритворного уважения. У Жана возник хитрый план. Он принялся странствовать вместе со мной по городу в надежде, что какое-нибудь впечатление разбудит мою память. Мы с ним обходили квартал за кварталом, болтали обо всем и ни о чем, обсуждали новости, наблюдали за детьми, играющими в скверах. «Я не я буду, если не помогу вам, Зельда. Жить без единого воспоминания, что может быть ужасней? Представляю, как вам тяжело. Вы будто персонаж из мультфильма, который по инерции бежит над пропастью, внезапно понимает, что опоры нет, падает и разбивается вдребезги. Так вот, я не дам вам упасть и разбиться. С вами такого ни за что не случится, клянусь. Вы особенная. Как будто судьба бросила вызов мне лично. Ваше спасение для меня дело чести. Если я вас вытащу, то буду считать, что выполнил свою основную миссию на Земле. Слово «миссия» мне не нравится, слишком высокопарное. Скажем так, исполнил свой долг. Поверьте, милая девочка, мы заново нарисуем картину вашей жизни. Если краски окажутся тусклыми, расцветим ее так, как вам захочется. Угрызения совести по-прежнему не давали мне покоя. Добрый, самоотверженный, благородный человек старается тебя спасти. А ты только и делаешь, что сводишь на нет все его усилия, загоняешь в тупик, морочишь, дурачишь. Какой ты имеешь право злоупотреблять великодушием Жана? Я отвечала себе самой. Жан вызвался сам, я его не просила. Теперь у нас общая цель. Мы оба хотим, чтобы я начала жизнь с чистого листа. Ничем я не злоупотребляю, ничего не краду. Я едва не умерла, так что имею право. Он выделил немалую сумму на покупку одежды для меня и даже вызвался пройтись со мной по магазинам. Если бы мне в свое время сказали, что я буду получать удовольствие от шопинга, ни за что бы не поверил, — смеялся он в тот день. Внезапно смех оборвался, он помрачнел. «Что случилось, Жан? Вы вспомнили что-то грустное?» «Прошлого не исправишь. Что имеем, не храним. Счастье так трудно сберечь. Да мы зачастую не понимаем, что счастливы. Боже, ну я и зануда, ну и брюзга. Не обращайте внимания, Зельда. Вперед, надо спешить. У нас насыщенный график». Сначала мы зашли в крупный торговый центр, реклама которого висела по всему городу. Я как завороженная рассматривала причудливо оформленные витрины, без устали бродила между столами и полками, на которых одежда была разложена по размеру и по цветам, любовалась модными стильными платьями и блузками на вешалках. Как все это отличалось от пластиковых контейнеров уцененных товаров, где я привыкла рыться, извлекая скромную, порой бракованную одежку, растянутые колготки, убогие свитера? «Не дать не взять, наивная 8-летняя девчонка в парке аттракционов», — радовался Жан, глядя на меня. «Амнезии свои преимущества. Вы снова способны удивляться всему, как младенец». Была ли я наивной 8 лет? Стала ли преступной в 12? У 8-летней Милли было много подружек-болтушек. Мы вместе ездили в школьном автобусе, шептали друг другу на ухо секреты с важным и таинственным видом, играли во дворе, плели себе браслетики. Мне тогда хотелось петь со сцены в ярком платье с блестками, стать кинозвездой или ветеринаром. В школе я таращилась на директрису в обтягивающей короткой юбке и строгом пиджаке. Она казалась мне умопомрачительной красавицей. Я умоляла маму одолжить мне лодочки на высоком каблуке, дать помаду, тени, румяна, лак для ногтей. Она наотрез отказывалась, смеялась и качала головой. «Надеюсь, Милли, ты не станешь легкомысленной пустышкой, когда вырастешь. Как все-таки хорошо, что дочь у меня одна». «Да-да, мама, это твои слова. Я не ставлю тебе их вину, просто пытаюсь понять, не было ли предвестий, предначертаний, семян, из которых потом вырос чудовищный красный цветок. 8 лет я была счастливой. Мы были счастливы впятером. Я не знала, что внутри меня зреет зародыш будущей трагедии. Я выбрала красное платье с декольте, 2 кружевные блузки, еще пару туфель на высоченном каблуке. Взрослая Милли не надела бы все это ни за что на свете. «Боже мой, Зельда!» — воскликнул Жан, когда я вышла из примерочной в обновах. «Вы прекрасны, великолепны, неподражаемы. Весь мир будет у ваших ног, поверьте. Вы завоевательница по натуре, сомнений нет». Я уставилась на свое отражение, стараясь ничем не выдать, что требование стать победительницей тяжким грузом легло мне на плечи. Ни один мускул не дрогнул. «Хорошо, я справлюсь. Будет тяжко, но я не подведу. Постараюсь оправдать наши общие надежды на обновленную меня. Я не сдамся, не отступлю. Главное, никогда, ни в коем случае не обернусь назад. Обещаю. Не поддамся искушению. Заткну уши, если услышу, как они настойчиво окликают меня. Затолкаю прежнее «я» поглубже, и все будет отлично». Жан оформил все мои документы. Теперь меня вполне официально именовали Зельда Марин. Фамилию мы нашли наугад в телефонном справочнике. Моему благодетелю она показалась вполне благозвучной. «Марин, морская, добрый знак», — сказал он. Осталось устроиться на работу. Жан пригласил меня к себе в кабинет, усадил за компьютер. «Посмотрим, что вы умеете, Зельда». Мои пальцы проворно забегали по клавиатуре. Я могла запросто отредактировать текст, составить таблицу, письмо, создать презентацию, знала юридическую терминологию, бухгалтерский учет, некоторые банковские операции. Еще я была неплохой кассиршей, сведущей в хлебопечении, но об этом предпочла умолчать. Жан нисколько не удивился моей ловкости. «Я не сомневался, что вы работали в офисе. Тем лучше. Мой друг возглавляет крупную фирму. У них множество деловых партнеров за границей. Должность одного из менеджеров сейчас вакантна. Вы говорите по-английски?» «Yes, I do», — ответила я с улыбкой. «И по-испански тоже». «Многообещающая молодая специалистка. Полиглот, а такое можно только мечтать. Для начала неплохо, верно?» Я и 18 была многообещающей, с тех пор ничего не изменилось. Однако на этот раз все пойдет иначе, все получится. Смотря какую зарплату мне предложат. И другие условия неплохо бы обсудить, протянула я. Впрочем, давайте попробуем, там видно будет. Жан внезапно побледнел и буквально затрясся от ярости. «А вы, милочка, себя цените», — проскрежетал он. «Там видно будет, обсудим условия. Похоже, вы, помимо прочего, забыли о том, что в нашей стране уровень безработицы растет день ото дня. Молодежь страдает в первую очередь. Ваши ровесники и ровесницы готовы ухватиться за любую возможность». Медсестра написала в эпикризе. Возраст 20 лет. Я тогда чуть не проговорилась. «Нет-нет, мне уже 23». Врачи определили его примерно, исходя из различных параметров, данных кардиограммы, электроэнцефалограммы и прочих исследований. Я слышала, как они говорили обо мне с жалостью. «Такая молоденькая, 25 нет, и надо же, амнезия». «Вам нет и 25», — бушевал Жан. «Если бы мы вас бросили на улице, о вас бы никто не позаботился, никакие социальные службы. Вы даже на минимальное пособие не имеете права. Вы хоть представляете, сколько отчаянных писем с мольбой о помощи мы получаем ежедневно? И сколько выбрасываем в корзину, отвечая вежливым отказом? Вам невероятно повезло, вы попали в число счастливчиков. Но берегитесь, наглая девчонка, удача может и отвернуться». Он умолк, будто вдруг онемел от возмущения. Съежившись под его испепеляющим взглядом, я думала: «Дура ты, дура». Хотела одолеть застенчивость и впала в другую крайность. Меня поразила внезапная перемена в Жане. Непритворная злоба, резкий оскорбительный тон, полные ненависти глаза. Совсем другой человек. «Простите», — пролепетала я, — «мне так стыдно. Я сморозила глупость, не подумала, не поняла. Это все проклятая амнезия. Мысли путаются, не те слова лезут. Я не знаю, кто я и как мне себя вести». Тягостное молчание длилось долго. Наконец маска гнева стала обычным лицом, кулаки разжались. Жан расслабился, успокоился, заговорил с прежней мягкой доброжелательностью. «Зато у вас есть характер, а это уже кое-что. Все, ни слова больше. Я позвоню своему другу, и он возьмет вас на испытательный срок». Он встал в знак того, что разговор окончен. Внезапно дверной проем заслонил здоровенный детина и уставился на меня с презрительным безразличием. «Вы как раз вовремя, мистер Майк», — радостно приветствовал его Жан. Он обошел письменный стол и дружески похлопал вошедшего по плечу. «Мистер Майк — новый начальник охраны у нас в мастерской. Вы, Зельда, еще не раз с ним встретитесь, тем более, что он живет теперь рядом с вами в соседней комнате. Если что, обращайтесь к нему, не стесняйтесь. Вот увидите, он станет вашим ангелом-хранителем». Я вежливо поздоровалась, тот кивнул. «Ах да, Зельда», — сказал Жан на прощание. «Вам непременно понадобится мобильный. Обратитесь к Сильвии, она же обеспечит вас банковской карточкой и сообщит, когда именно состоятся ваши переговоры с Робертсоном. Все, бегите». Я почувствовала, что меня сейчас вырвет. Столько неприятностей. Гневная отповедь Жана, тяжелый взгляд нового начальника охраны, проклятые туфли на каблуках, из-за которых ноги пронзает невыносимая боль. «Быстрее, милее, быстрее», — твердила я себе на бегу, «подальше от чужих глаз. Тебя душит сомнение, страх перед жизнью, отчаяние, тревога. Так выплюни их в унитаз, тебе станет легче. Не помню, как одолела лестницу, как влетела в свою комнату и захлопнула дверь. Меня вывернуло наизнанку. Я с трудом перевела дух.